Сёння ў тэатры беларускага радыё мы звернемся да творчасці вядомага пісьменніка і сцэнарыста Георгія Марчука, які на пачатку студзеня адзначыў свой 65-гадовы юбілей. Ён аўтар 8 раманаў, паўсотні п'ес, кнігі казак для дзяцей, кнігі навел «Хаос», зборніка афарызмаў. Па яго сцэнарыях зняты фільмы «Пісьмо Феліні» і «Яблык месяца». У творах пісьменніка прысутнічае вечны канфлікт паміж духоўным і матэрыяльным. Узнімаюцца пытанні аб адказнасці кожнага чалавека за сваё жыццё перад Богам і людзьмі. На беларускім радыё ў 1990 годзе пастаўлены радыёспектакль «Дарога ў рай» у дзвюх частках па аднайменнай п'есе Георгія Марчука. У гэтым творы аўтар звяртаецца да актуальнай у канцы мінулага стагоддзя тэмы перабудовы нашага грамадства і стварае каларытныя пазнавальныя тыпажы герояў таго часу, якіх, дарэчы, бліскуча выконваюць артысты Купалаўскага тэатра. Такім чынам, шаноўныя слухачы, зараз прагучыць першая частка радыёспектакля «Дарога ў рай» па аднайменнай п'есе Георгія Марчука. Рэжысёр Валеры Анісенка, музыка кампазітара Александра Новохроста. Иван, ты? Я. Здорово. Здорово. Принес? Ледь коньки не откинул. Завалился в канаву. Их это тверос. Давай. Вот. Моя доля. Давай, разливай. Перечекать треба. Покуль люди в кино пройдут. Ну, добре. Слухай. Хотел спытать, як правильно ваше село называете? Смирно? Чи Смирно? Это залежит от того, в якой ноги старшиня колгаса встане. Батька мне казал, что до революции село называли Вольно. Слухай, а кто это под этим крыжем похован? Кто его теперь ведает? Кто там лежит? Слухай, а может покажете, до кого мне на квартиру встать, а? Ну не могу я в вагончиках жить. Есть тут у вас теплые бабы. У нас все теплые. Як? А так. Холодных мы на могилки заносим. Слушай, Иван, я серьезно. Слухай, мне как, ну, удову якую. Боюсь на прикмете. Я свое отгарцевал. Мужики! Вот. Где вы? У сына моего Андрея попытай. Здоров, мелиоратор. Здоров, механизатор. О, батька, купил? Купил. Что, и он с нами? Ну, с нами. А долю дал? Ну, дал. Слухай, Андрей, ты мясцовый. Подкажи, я кватеру снять хочу. Ну, каб чули, рахманий чоловік був. І теплую бабу шукаю. А чого далеко ходить? Вунь ідуть самые теплые. А Бог їх розбере. Давай, синок, купленку. А, давай. Давай, тримай. Так. Засвятили. Хоть бы фары отключил, гад. Милиция. Не, милиция на газоне ездит. А ты чего так наполохался? Ай, я их у всех боком обыхожу. Ты разумеешь, у меня судимость была. Год умовно дали. По этой улице бежче после дождю ни водная машина николи не проедет. Ай, пей. А, ну добра. Рыла на мылю за такие фокусы. Ну иду! Кто там еще, Семен? главу. Сам перший секретар райкома партии. Ты что? Верховодка. Ну, а твою налево. Что ж, зрешты робить? Да, да, да. Так и ваятина. Ён мене до старшини послав. Где его коттедж? Мене ж церкву. Ага. Бери леворуч. Добро. Перший коттедж его. А, ну, добра. Ну, добра, я пошел. Ну, добра, давай. Давай. Что я, алкоголик? Один пить... Заткнуться же. Ой, так. Вот. Сховаю покой. Ось. У гэта дупельца. И замаскирую. Вот, сам старшиня тупая. Иван. Тут. Подойди больше до меня. Стой. Стою. От меня коньяком не пахнет. Уродине. Так. Бежи, кликни самосея. Ён Иосиф Митрофанович, от обеду пьяный спить. Что? Сутки не добудемся. Эй, ну тогда кликни Полуянчика, нехай заведет трактор и кули сюда, давай. Не поедете. Чему? С вечера на груди принял. Спить. Ух, распусти вас тут. Дед Микита. Спить. Давай его, разбуди. Не смогу. Чему? Так он же вечным сном спить. Ты день, як поховали. Ой. Вечный покой его души. Богато мог выпить. Ой, ну, а сын твой где? У кине спить. Спить. Гони в кино. Нехай Андрей берет трактор, кули сюды. И как проз 10 хвилин прыгнал машину секретаря у мой гараж. Иосиф Митрофанович, ну... Чего? А коли он на подпитку, и аутоинспекция штрафует? Плевать я хотел на аутоинспекцию. Бач, посмелели тут все. Ну! Бегу, бегу. Никита Степанович, добрый день. Я тут. Зараз все будет в порядочку, не хвалюйтесь, Никита Степанович. Товарищ старшиня, Йосип Митрофанович, мы тут с бухгалтером, с подмогой. Йосип Митрофанович, я тут боты захопил, хай я буду. Слухай, миллиоратор, занеси боты секретару. Гуляй! Слухаюся, слухаю. Я думаю, пожар. И чего его холера понесла с центральной улицы? Давно не был, забылся. И что его понесло так поздно? Выходные. Пристойные люди спят. Яны ж за апошні 2 гады пашалелі ад рэвізій, кантроля, праверак, татагэй. Бензін толькі дарм парыць. Перабудоўшчыкі. Верхаводка хітры. Ён заўсёды там, дзе свята, а дзе гора, там яго памочнікі. Тут нешта не тое. Мой сваяк на пошце казаў, што не было пісьма ні ў Маскву Гарбачову, ні ў Вашынгтон, ні ў пражэктар перабудовы. О. Ненадзейныя маглі ў раёне кінуць. Цяпер багата незадаволеных, як грыбы растуць, крытыканты. Мы тут, Нікіта Степанович. А? Сюды, калі ласка, сюды. Іван, ты што, так шумеў? Навошта гэтую жардзіну валачыш? Дык гэта падам маяму жарку, каб трымаўся. Кінь. Хлебам соллю пачасна гасець сустракаюць, а не з дубінаю ў руках. Дзе Андрэй? Кажа Иосиф Митрофанович, догляжу кино, а пасля займуся трактором. Чули? Все чули? Ага. Ой, раздурели. С кем робить перебудову? Я николи не лечил его надейным. Бунтовщик. Тяжко кировать народом. Ой, тяжко. Рано верховодка гайки отвинтил. Ой, покотится район униз его демократы. Ой, покотится. На початку демократия, потом уседозволенность, потом хаос. О, мудрые слова. Твоя люба у кине. Там. Думаю, верховодка заночує. Бери любу и раницею до меня. Слухай, справоздачи, ликбы, зводки, там проценты, постановы. Каб все было под рукою. Чекай, чекай, записать треба, каб не забыть. Нечто часто ты записывать почав. Тиск окаянный мозги сушить. Вот это зводки. Боюсь, что склероз начинается. Рано, дружа. рана. Яшчэ палову дарогі да раю не адужалі. Я нічога, я яшчэ 10 разоў ад падлогі аджынаюся. Параўнаў свіню з індыкам. Ты ж фізкультур не заканчваў, а я 40 гадоў за адным сталом прысядзеў і ордэна от. Ведаю, дакументы падрыхтаваны. Заўтра першага аблашчаму баюкаем. І справа зроблена. Толькі не зацягвай песню, калі вып'еш. Вечна цябе цягнем. Адрас не дома, не вуліця. Ну, ён не ведае слоў ніводнай савецкай песні. А я народных не ведаю. З гэтай перабудовы не тое, што песню маці родную забудзеш. І не крытыкуй пры мне работу райкома. Ані, закусі язык і растварыся ў каньяку. Цяпер не ведаеш, адкуль вецер дзьме. Крытыкуй дрэнна, не крытыкуй яшчэ горжу. Добры вечар, Мікіта Степанович. Добры вечар, Мікіта Степанович. Добры вечар. Сім. Добры вечар, таварыш сакратар. Даруйся. 100 разоў даруйце за дарогу. Што не вазілі на гэту вуліцу і шчэбень, і пясок, і шлакі, ну як у прорву. Дарогі гэта невылечная хвароба сацыялізму. Вашы словы. Мае, толькі не запісваю. А, на тое мы і пастаўлены. Гэта абраны, так сказаць, народам, каб усе хваробы вылечыць. Вы так нечакана да нас завіталі. А трэба было вуліцай ехаць, ля саду, яна сухая. Вуліцы. Вот я так не звяртайце ўвагі. Дробязь. І здзержкі гэта прафесія. І папярэдзіць. А! Божа, нешта здарылася. Сямён! Ага. Кулі, давай на трактор, каб праз 5 хвілін Волгу выцягнулі з гразі. Слухаю. Там у мяне ціха. У мяне там засталася Анна, гэта Серафіма Яніна Серафімовна Пуставалова. Наш лектор райкома. Колькі можна сядзець жанчыне ў машыне, а? Лаўрэнцій Сідарович, Сямён, прынясіце жанчыну сюды, мы пачакаем тут. Але ж, Осіп Мітрафанович, у мяне ж ціск, склероз. Прынясіце жанчыну на руках. На руках. Всё-такі наша ідэалогія. Ёй трэба полюбоўна. Пяшчотна трэба. І ад яе залежыць даць табе ордэн ці не. Так. Але ж у мяне яшчэ гэта жонка страшна раўнівая, калі ўгледзіць, што я яе. Гэта ж прадрасудкі. Я ўсё бяру на сябе. Далікатней трохі. Не каплю сена. Ну, чорт, кіно скончылася. Чуеце, музыка зайграла. Як несці, і Восіп Мітрафанович, як несці, як... Бах, ну не за галаву ж, ну. Пытанне закрыта, а мы чакаем. Ну, хайць! Сэрце маё неспакойна, Мікіта Степанович. Гаварыце ўжо адразу. У мяне нервы яшчэ моцныя. Нешта здарылася экстраардынарнае. Угадаў. Ай-яй-яй, так і адчуваў. Жонцы маёй негр прысніўся на чорным кані, га? Навіна не смяротная, небяспечна для нас. Так, магчыма, так. За што? Божа, за што? Ну, навошта адразу да Бога? Мы же это атеисты, марксисты. Покуль не смиротно. Кажите. Завтра. На свежую голову. Я тверозый, как монаху шлюбную ночь. Ну, там 50 грамм каутну, каюсь для сну. Скажите. Так, брат Иосиф Митрофанович, заварылася Хто? Каша. Ой, ну не томите сердце. Завтра. Не говорите намеками. Завтра, я сказал. Питание закрыто. Все. Женщина застается женщиной на воздух в экстремальной ситуации. Осторожненько, столовый! Осторожненько! Поднимайтесь, Нина Серафимовна. Благополучно ваше появление, Серафима моя Нина. Дякую, Нина Серафимовна. Дякую. Ой, прошу, дорогие гости, про старые могилки, до тех лихтаров. Не боитесь, я Нина Серафимовна, могилки? С такими гвардейцами, ведаете, готовы хоть до дьявола. Дозвольте мне першему, у меня лихтары. Калиласка. Я так позіхаю. Ой, мама. Чого ти не можеш? Такий фільм чудовий. Ой. Мама, ти помиляєшся. Емоціональний фільм. Я плакала. Такое ж самоахвярное кохание. Ой, девчонки. Не, скажите, кто теперь будет 8 годов коханого чекать? Правда, тетя Зина? Правда, Красивый. Спять, едут на машинах домой, снова спять. Полову фильма мне показывали голую задницу. Ты надумай. Ай-яй-яй, теперь же такая эстетика. Эстетика, распуста. Я своему забаранила ходить на этот фильм. Зина, гляди, ты своего не пускай на эти заграничные фильмы. Чому? Не пускай, распуста. Ой, не кажи. Что? Сколько можно чекать? У нас гости. Перший приехал. Что ты кажешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, слухай, холодильник не открывал? Не. Ой, хочешь проти схаваю, а то ж усе поядуть. Что за манера такая, как только у хату до холодильника? Покажи, как мой народ живет, и в достатку. Ой, бачишь? А то я не ведаю. Теперь несчастный инспектор, особливо, коли из областного центра, на дармаушинку коня может съесть. Слухай, мой смык, у тебя? Победа хаты твой смык. Воды в шоботы набрал. Ягоды, где? Верховодка привез с собой кралю. Нового лекара. Тут и лектора. Так у него Волга засилали конторой. Ну так довелось и твоему Лаврентию. Я на руках. Сюда есть. Бач ты. И силы, знаешь ли. Взгляйте. Проклятый той день, когда я сходился ехать сюда. Круто, кто ж ведал, что автобус в эту вёску ходит только два раза на тыдень. Ну, я сам тут 100 годов не был. Сподяюсь, тут мы ненадолго, коммунисты. Хоть бы лямпочку на слуп повесили. В той же день, як продам хату тётке на самолёт и у Адлер. А ты не подманешь, а? Не утерчишь, як в минулый раз в Римсе? Ты что? Я тогда гулял великую политику, утекал не от тебе, а от госпеки. Ну, хоть бы сволота трапилась, якая-нибудь дорогу попытали. Ой, хочу каву с коньяком и спать. Так, спать. Рута, дай мне газету. Ой, ну во что ты где? Тримай. Тримай, зараз я посвячу и прочитаю, на якой мы в улице. Так. Ну, что там? Дай сюда. Так, центральная улица. Рута, мы ж пришли. Там церква, могилки. А насупраць хата нелюбаў, а за імі наша. Упера, трута! Мы усяли смирно! Давай, давай! Ай, Генрих! Генрих, ну стой! Ну, ну что там? Слухай, ну я тебе не верю. Ну, побожись ли церкви, а? Что ты не поманишь меня? Даси 25%. Ну, я же безбожник. Так, тогда клянись свою будущее. Ну, клянусь Моисеем, Иисусом, Крышной, Магометом, ну, кем хочешь, ну, что? Будай, будай клянись, будай. Будай клянусь, вот что 25% от капиталу отдам доброхотно. Ага. Своей каханой, ну, рубился. Ну, ну, иди, иди. Ай, ну, дай мне. Прокормится, Ярин. Ну, тише. Ай, ой, ты что? Ты выбежала. Что ты там? Ой, слухай, як ты куришь эту гадость? А ты не можешь пропоновать что-то лепшее. Ну, кто ведай, может, и пошанцуй, калиним. Место тут глухое. Законы правды сюда зазирает зрак. Слухай, так я наш могут и не ведать, что ты за диссидентство там сидел в турме. Ну, я просто упевнен, ну, что не ведать. Конечно. Разумеешь, как тебе сказать, тут мало цікавятся политикой, идеями прогрессу, регрессу. Ось на яку их программу нацелишь, то и они безропотно и выкупают. Слухай, масса одним словом. Слухай, а як довго это может довжиться, правда? А ну... вот это я позднее расскажу. А покуль молчок. Так, прикинемся невинными овечками. Твоя легенда, ты урач столичного кооператива по китайскому иглоукалыванию. Усе свои мифы про дочку дипломата забудь. Тут и слова такого дипломат не чули. Генрих, ты просил нагадать про икону апостола Павла у мясцовой церкви. Я помню, помню. Дурные приперлись у 7 годин раніцы. Ой, кто ж ведал, кольки они спать будут. Встали, умываются. А, коньяк достать. Ты сяди, ты рано еще. Эй, николи так под жилки не тряслись, как теперь. И еще проклятые мухи их пробудили. Ну, так треба было стоять ли в окна и отгоняться. А. Мухи. Невеликий он цаца, как я муха дроням. И потом у него есть кому дронять. Тихо ты. То еще почуя. Во! Идут. Идут. Добрый раницы, Янина Серафимовна. Добрый раницы вам. Добрый раницы вам. Добрый раницы. Витаю всех, товарищи. День добрый, товарищи. Добрый день. Якую... У нас сегодня свято, Иосиф Митрофанович. Что это на столе? Коньяк. Коньяк. Молдавский. Так, Зина, жонка моя, запрошаю. Так, закончение посевной. Так, просим, чем богаты, тем и рады. Их же бульбу еще не посадили. Эй, поспеем до конца мая. Не подбедем. Надышел час, коли партия потребует от кожного, что по махчимости открывать свой микробизнес и зараблять, что? Доллары. Теперь лейцы мы передаем ваши руки. Ой. А кнут у кого? И кнут, Иосиф Митрофанович, ваш. А руки что? Наши. Все, пить не будем, не той настрой. Ну, як это? От бутербродов с кавой. Не отмовимся. Я зараз перестроимся. Пляшку у портфель, каву на стол. Коли ласка, дорогие гостики, у нас индийская кава, натуральная. Вот, частуйтесь. А вот это, Иосиф Митрофанович, вам с собой. Тут у термосу зварено уже. Зина, кубки давай. Забери шклянки, хоча. Як, скажите, шановные громадяне, Вы ставите еще до своего одновесковца Андрея нелюба. Как оцениваете его человечие, моральные и что? И працовные якости. Так робить умее, коли захоче. Так. А коли не неблагонадейный человек, скажу больше, проводим сходы, коли он у командировцы. Не ведаешь, что может ляпнуть, не глядящий на высшее керовництво. Про кабель скажи. А, он уже в этом годе убытку колгасу зарабил на 1000 рублей. Кабель пошкодил, так штраф сувязи заплатили. Ага, 30 годов, а не женатые. Гуляйте. Так, серьезу мало. На святе Масленицы в районе полез с моржами у полонку купаться. Бачите? Горелка форс подняла. Ага. Добивается семейного подраду. Ферму хочет взять на газ разлик. Ну, и он, мать, и батька, и еще двое. 2 доярки. Ну, а як я могу такому дать самостоятельно размерковывать материальные сроки? Со своей горячностью и авантурностью пустить колгас по свету. Так, одним словом, вы без им в разведку не пошли б? Так, я его послал бы в разведку, а лишь с ним не пошел бы я. Во-во-во-во, вот бачите, Серафима, Янина Серафимовна, як по-разному и глубоко оценивают человека одновесковца. Ведомо. Як еще нам не хапая оперативной информации и становчей, и отмолной, и умение худко донести до всего 80-тысячного отрада працовных районов. Выступил неяк ваш Андрей на районном активе. О, як не помнить. С того все и почалося. Облил усих брудом. Не все, что может дозволить себе секретарь ЦК, может дозволить просто механизатор. А вот люди его нечем запомнили и выучили кандидатом у что? У народные депутаты СССР. На первом этапе честной боротьбы. Боротьбы разом с Микитом Степановичем. Так что меньшую вас, меньшую весь коллектив. Як же кандидатура Иосифа Митрофановича? При тайном голосовании с треском ваш Иосиф Митрофанович провалился. Ну что ж, дякую за приемную новину. Нет, конечно, Андрей, хлопец работящий. Толковый работник. Это, можно сказать, наш этот маньяк. Маньяк. Я, как завод школы, подтверждаю, что детям мы завсёды ставим его и доярку Галю Дармаграю приклад. Так, это у нас прораб перебудовы. Ой, не треба больше прорабов. Уже вызначились все прорабы. Читайте «Огонёк», «Советскую культуру». Ён правафланговы, мастеравы перабудовы. Вось так. Про такі мыслёці і про такой агульнай народнай любві да яго дарога ў депутаты Верховнага Савета, не баюся гэтага слова, адкрыта. Тут ёсць над чым падумаць. Зінаіда Даніловна, Любоў Ціхавна, і вы, таварыш Смых, покажите Серафиме, Янине Серафимовне прыгажосць вясновы саду. Конечно. Господи, як мы одразу не догадались, коли ласка, Янина Серафимовна. Ой, Вась, коли ласка, тастуйтесь цукерками, тузик, ради, натуральные. Микита Степанович, неужели это не сон? Як же так? Это я повинен спытать. Як? Ты ж сказал мне, что я скандаліст. І яна прапойца і з падмаранай рэпутацыяй. Яго мае людзі і ўнеслі ў спіс, як заведамы кволы балас. А хто ж ведаў, хто? Да. Людзі зменьваюцца кожны дзень. Арыенцір згублены. Все, что мы будовали, разваливают. Кожный лезет командовать. На черта да и перебудова. Неужели в столице спять? Черносотенцы, растопшись, все будовництво коммунизму. Да, не падай так в отчай. Есть негласная установка. Так. Помеж нами. Что перебудова не повинна закрануть верхи. И не повинна дойти до низов. Кожному региону колгасу треба выдумать, что свою перебудову. Треба что-нибудь свежее организовать у тебя. Ну, как мы могли валюту заколачивать... С кабдержавами гандлявать, ну. Може кинуться, нутрою выводить. О, ці губную помаду варить. Сказав бы я тебе, куди заткнуть твою помаду. Твой нелюб набрав более голосов, чем я. Не могу ніяк прийти в себе. Так не выключено, что и он может один от района всего и поехать. Теперь все не выключено. Мигель Степанович, с вашими сувязями застались старые кадры в области, у ЦК. Теперь инициатива идет снизу. Так мы его тут завалим работой. А может, скомпрометуем нарежьте, як недостойного. И баста, вот. Треба быть диалектиком. Распрацовывать две версии. Поедем, не поедем. Так. На всяких выпадах я покидаю тут. Серафиму, моя Янина Серафимовна, яна баба, это, что, зубастая, отраклась я от семьи, все житё учится. И нехай зим проведем политбеседы, как не осрамил нас Новый Союз, про такой его популярности... Ну, гляди, как и твое кресло не потревожило. И мы будем бессильны. Никита Степанович, я ж удушуся на пенсии. Вы ж обещали потримать до 70 годов. Это ганьба. Думай. Думаю, думаю. Дыла, думай. Час еще есть. Кликни до меня своего этого бухгалтера. Выкликали, Никита Степанович? Вот... Коли ласка, отчетность у полным порядку. Все резолюции, постановы и решения партийной, комсомольской, профсоюзной организации подшиты. Ось, тут все. Кто профорг? Я. И старшиня комитета народного контроля я. Скаргов нема. Люди полные энергии. Оживить историчные решения съезда. Иди сюда. Да-да. Накольки ты завысил объемы монтажно-будовничих работ? Вы уже ведаете? Мы все ведаем. Хочу, каб ты выступил на пленуме райкома. У рэчышчы новых падрабаванняў. Як гэта? Адкрыта. З добрай крытыкай. Баюся, што не атрымаецца. Адвык. Ах, май, ну што тут цяжкага? Все ж гаварылі. Мене трэба пакрытыкаваць. Трэба. Абавязкова. Ой, мама моя, а за што? Не пазнаю цябе, Лаўрэнцій. Кажуць, што ты маеш дасье на кожнага сакратара і кожнага старшыню калгаса ўсяго раёна. У вас асабіста няма недахопу? Трэба, каб былі. Давай. Я паслухаю твае асноўныя накірункі крытыкі. Вы мяне, ей-богу, Мікіта Степанавіч, ставіце ў нязручнае становішча. Смела, смела, рашуча, шчыра. Рэш праўду. Уяві, што ты на трыбуне, і перад табою 300 чалавек. Ой, давай, ой. Давай, давай. Ой, ну, давай. Паспрабую. Тытанічная, напружаная дзейнасць таварыша верхаводкі на высокай пасадзе першага сакратара выявіла і нязначныя недахопы ў кіраўніцтве. У Мікіты Сцяпановича цяжкі характар, гэта ад напружанай і паўсядзённай работы галавы, мозга, і таму некаторыя таварышы, як яны не змаглі пакінуць свае пасады і перабрацца ў суседні раён. А хто б, скажыце, вытрымаў, калі наш паважаны сакратар працуе не 18 гадзін, а да 20, а то і да 22. Стоп! Стоп! Сябры мы ці не? Сябры, але ж... Прынцыповую крытыку давай, канкрэтную, нібы на споведзі ў самога Бога. Давай, нас ніхто не чуе. Што магу сказаць, таварышы, пра гэтага лысага, хітрага былога агранома верхаводку? Так. Зажраўся ты, Мікіта. 2 гады па гаспадарцы ездзіш, у раёне трагедыя з палівам. Хлебам, кармамі, з запчасткамі, жыллём, лясы пагрубалі. Светлае будучае, якое ты нам абяцаў да 80-го года, яшчэ далей аддалілася. Ты нахрапісты. Натраўліваеш аднаго старшыню на другога, і куды б ты не ехаў, заўсёды ў сябе ў машыне новая баба. Альбо інспектор з камсамола. Ты, Мікіта... Ну, давай, давай, чаго вочы вылуп. Далей, давай. Твае ідэі ў камунізм без коней дабілі нашу вёску. Колькі ты дармавога каньяку выжлухсіў, дык я столькі за сваё жыццё вады не выпіў. Людзі кароў паздавалі па тваёй ініцыятыве. Рост аплаты працы пастаянна апярэджвае рост яе прадукцыйнасці. Не было такога года, каб 1,5 месяцы ты, празваны ў народзе авантурыст-эксперыментатар, не адпачываў у сочах. Сваіх адданых людзей падбрэхічаў. Ты не зменьваеш у партыйных арганізацыях па 10 гадоў. Рэдактар раённай газеты твой зяць, начальнік міліцыі твой сваяк, тваёй жонцы дырэктару школы. За залатыя медалі бацькі і вучняў даюць хабар. Але ўсё гэта, таварышы, было да перабудовы. І як прыемна мне пачуць у дакладзе сакратара верхаводкі яго рэзкую самакрытыку і раскаянне. Чалавек першы перабудаваўся. Ну, як, Мікіта Сцяпановіч, вы ж самі прасілі, як на духу. Што, нармальна? Ненармальна! Мікіта! Ты што? Ачумеў? Я... Пасля такой крытыкі час крымінальную справу заводзіць. Так я ж! Як вы прасілі? Хватку маеш, ціха! Хватку маеш. Значыць, пакрытыкуеш за дарогі? Так, запісваю. Паліва. Рогі. паліва. За тое, што не мяняю старыя кадры. Пішы, пішы, я б не забыў. Пішу, пішу, Мікіта Степанович. Вот так, вот так. Калі не дай Бог одно лишнее слово, сам кар'еру пакладу, а тебе пасажу. Усёк. Я што? Вы ж прасілі, як на духу. Я ж ніколі нікому нічога ніякага не буду. Забудем, забудем. Обнімемся давай. Як старыя сябры, давай. Вот так. Ось што. Ось што, калі мне часам спатрэбіцца дробіш, інфармацыя на каго-небудзь з адказных. Ужал, да? Гатовы. Ну, клікні астатніх, я даджаю. Все. Одну хвілінку. Вось тут, во, возьміце. Возьміце, калі ласка. А што тут? Ад нашай сям'і мёд. Вот, канечок. Манастырскі мёд. А, манастырскі быў толькі у айца Міхаіла. Ну, калі царкву таго... Вы ж ведаеце, ён з'ехаў, жыве ў Ялце. Асма. Перадай кулёк вадзіцелю машыны. Слова і серабро. Маўчанне. Золата. Гэта пастараюся ўнушыць і Андрэю. Маўчанне, золата. О, праходзьце, будь ласка, Яніна Серафімовна. Яніна Серафімовна, я ад'язджаю. Так, ўжо? Ну... Дзейчыць, як дамовіліся. Дзень два-тры патушыць у ім незалежнасць. Стараюся. Напічкайце ідэямі, знімеце негатыву адносінах да райкома. Дадома. Вінаваты масы, іх прыроднае нежаданне працаваць. Ну... Звоните мне, что вечером. Дома. За работу, товарищ. Я пойду. Приезжайте. Дело на провозе. Слухай, як сказаў я, так і рабіць будзеш. Ча! Добре! Работнічкі. Чаго? Там, да тебя просіцца. Ой, як яго, это Генрых Бруй. Хто такі? Ты што, не ведаеш? Пляменнік бабы Просі. Ой, які хлопец. Ну, памятаеш, Просі, якая перад смерцю запісала на яго хату. Я прыпамінаю, пляменнік, вертлявы такі. Ну? Ага, яшчэ хваліўся, помню, што ў інстытут кінематаграфістаў паступіў. Ой, які харошы хлопец. Прыведзі сюды. Заходзьце, калі ласка, прашу. Добры дзень! Ой, Трафан! І маё шанаванне. Это ж колькі цябе па свеце насіла, а? Мора жыцця амаль 10 гадоў не адпускала мяне. Ага. Але я сачыў за вашымі поспехамі. Да. Я віншую і вас з дзяржаўнымі ўзнагародамі. Да што ты, калі тое было. Забыліся ўсе, як дыла пуп надрываў, каб дзяржаве даць кукурузу. Там, ну, а дзе робіш? І што цябе прывяло да нас? Ды доўга расказваць. Я пачуў, што цяпер калгас мае права купляць для сваіх спецыялістаў старыя кінутыя хаты. Ага. Так, развязалі нам рукі. Мітрафанович, на жаль, мяне з вёскай, з народам тутэйшым, ну, нічога не звязвае. Ну, конечно, пупавіна перарэзана, так сказаць. Вось, вобразна так. Ага. Я хачу дапамагчы вам выканаць харчовую праграму і прадаю хату калгасу. О, не адмовімся. Жыллё чалавеку трэба будзе ва ўсе вякі. Колькі? Ну, за 4000 аддам нават з прыблудным сабакам. Не ведаю. Это вялікія грошы. Треба пораіцца з бухгалтарам. Но... Красная цана твоёй хаціны 1000 рублёў. О, я бачу, вы мяне недаацэньваеце. Хату бацькоў бухгалтара Смык прадаў сам сабе за 6000, а красная цана і 500 рублёў. Адкуль табе гэта вядома? Інфармацыя таксама капітал. Давайте паладзім мірам. Дамовімся. Ацэньваю каштоўнасць і хат, і людзей. Толькі я, Генрых. А ты мяне недаацэньваеш. Наколькі я знаёмы са статутам калгаса, дык ацэньвае праўленне. Праўленне, гэта я. Ну... Прыйдзе ваша пакаленне да ўлады, гуляйце ў дэмакратыю. А пакуль я тут камандую народам. Бяры 1500, не злуй мяне, а то прыходу ударам. Добра, добра. Так. Я пачакаю. Хто ведае... Можа, вы измените свою думку. Я вось позвоню знаёмым на тэлебачанне, параюся. Ну, чакай, чакай, вольному волю, всё. Бывай здоров. Жена! Что? Кличи до меня бухгалтера. А, зараз. Зайду я. Шчанюк, ничего не варды, пройди света огне правы. А, Лаврентий? А? Слухай, только что до меня заходил Генрых Бруй. Ага. Ну, ты племянник просит. На конт продажи хаты. Что он за человек? Темная особа. Мацон. О. Ходил один час у диссидентах, инакомыслящих. Вот читали Солженицына. Про Брежнева. Гандлевали библиями, распаусюдживали самиздат. Ага. И он институт не закончил. Он теперь на их снова цена. Агулом под маркой покутников репрессий. Так, у армии по причине хворобы, легкие, гнилые, не служил. Працевал ассистентом оператора на телестудии. Так, есть неподтвержденные, правда, даденные, что был женатый. Птушка невысокого полета. Але падалю кормиться привык. Ну, дякую. Я сказал, что красная цена хатине 1500. Все грамотно. Ну, будем денежить разом. Mm-hmm. Так, теперь, Лаврентий, каб выжить, разом треба. Откинем зайздрость, неприязнь, забудем старые грехи. Забудем. На одном возе едем. Далей трымайтесь от этого диссидента. Не хапало мне, каб на заходе про наши справы заговорили. Хопись на их одного Сталина. Ну, я пойду. Дуй. Дулю я гэтаму авантурысту дам, а не 3000. Ой, едзе! Хто едзе? Куды едзе? Чаго ты? Дачушка едзе. Наша Анжэлачка на хаты вяртаецца. Ты дзейнічай хутка і аператыўна. Ну? А тут адзін ход зробім. Я пайду запрашу Андрэя. Ну? Да нас на заўтра на абед. А, ну добра, дык я паняла. Ага. Андрей Нелюб. И он самый, отец Михаил. Сынок, дякуй тебе, дякуй за церкву нашу белокаменную. Богородица Дева Мария, радуйся, дякуй. И прошу даровать вину мне грешному. Даруй, сыночек. Ну что даруй, вы, ну что вы, устаньте. Даруй. Я прошу вас, коли ласка не треба, устаньте. Даруй мне. Батюшка. Батюшка, отец Михаил наш, Господи, Боже мой, милосердный. Мир, мир усім, да возрадуемся дню сённяшнему прозрению и покаянию. Господи, радость нам якая. Сядайте до стола. Еще и самовар горячий. Дякую. Ходили шутки, что вы там у Ялте померли. Я ж свечечку у ваше здравие хотела поставить. Да не было тебе. А до района 40 километров. Старым людям тяжко. Ось и собрал нас, сынок мой, гурт, ровно 20 верующих. Бог почул наши молитвы. Открыли на Великдень наш Юрьевский храм. Так, про то я прочу еще у Ялте и возрадовался. Стоит наша святыня, як символ древней Руси. У золотым сячэнні, у 4 сажені збудаванае. Ось тебе, синок, накладная, ось. Тримай. Я звони до церкви набив. Простиді їх з Ярославля доставить сюди. Усе заплачено, синок, усе. Застанеться головне – підняти їх. На жаль, я згубив розліки. Подимають тільки їх вручную, вяровками. Гета ось тобі. Я тут по пам'яті накидав малюнок, як гета робили 100 років тому. Бери, синок, угу. Бери. Чайку. Чайку, отец Михаил. Дякую. З летошніми травками. Мой Іван каже, не збирай. На всій Білорусі каже, гэтая проклятая радіяція. Што Богам на раду не мінуць. Дякую. Дякую, синок. А чайку вип'ю. Я йому у ноги поклонюся, як безсмертний Зосима, каб перед смертю дарував ён мне. Да не Бог я, отец Михаил. За што дараваць, калі мы з вами упершыню бачымся? Я быў малады, дух мой быў неустойлівы. Я перад вайной прадаў нашы званы за мяжу. І вось усявышні даў мне магчымасць з тваёй дапамогай выкупіць віну сваю. Адно прашу Бога, даць мне сілы дачакацца тройцы ды правесці службу. Ай, божачкі, божачкі, а дзе ж твой Іван, Марія? Жывы, дзякуй Богу, пісьмо ў Москву піша. Нехай выйдзе. Нехай выйдзе, я і ў яго хачу папрасіць прабачэння. Іван! Іван, да. Хадзі сюды. Іду, іду. Гость у нас. Іду. О, так, няўжо? Так. Няўжо, отец Михайло? А борода. Як у патріарха. Івані, Івані, і ти мені, Іван, даруй, бо я тобі тоді зла пожадав. Як у Біблії Бог сказав, не робі зла виноватому, покинь гэта мне. Отець, ці варта тое вспоминать. Жонка, что? Став на стол чарки. Бывало, отец Михаил умел кульнуть. А тебе только их выпить. Памятаю, молодый я был тогда, горячий. Полез на церкву, НКВДист Минкин наказал крыш снять. Робили с церквы клуб. Отец Михаил, давай при людях меня проклинать и просить у Бога кары. И что вы, люди, думаете, лезу я уже вниз, зрываюся и падаю на страху. Каб на землю, дык давно б на тым свете уже сатане ногти чистил бы. Полгода на улицах ходил. Ну, но отец, мне 20 грамм. Ай, не бойся. У эту посудину боли не нальешь, як твое причастие. За твою бороду вип'ємо. Ну, дякую. Уся ж виросла. Помню, як ти переривав, що не росте. Кольки меда перемазав на твари. Помню, Іван, помню. Так, життя. Крах. Чоловік не поспіває оцінити ні себе, ні Бога, ні гэтага чорта. Сон. Як один день. Нічого не застається. Закус вибери. Чому ж так? Чому ж? Ось вони застаються. Вера, вёска наша, пам'ять, Бог. Я, отец, атеїст. На чорта мне тое, що застанеться без мене. У кого тепер гэта пам'ять? У одних мозги отпіты, у других мозги разбураны. Як сказано. Для чистих усе чисто. Ну, дякую вам за хліб-соль. Трошки з дороги натомився. Пойду до Галини. Своячниця мені далека. Я вас проведу. Дякую. Дякую. І мені подарунки. Пойдем, пойдем. Это послала по себе моя жонка, каже, с забирай до нас все на столе. Так, але я збіраўся да вас увечары? Ўсё ж на стале, Андрейка, і галубцы, і гарачыя, і пельмені, і французскі каньяк падкрыло. Мне няловка. Мяне прасіў зайсці Іосіп Мітрафанавіч Дыла, наш старшыня. Ты, Боже мой, забяжыш да яго ўвечары. Урэшце-рэшт, хто табе важней? Усе подпісы і рэзалюцыі. Усе візы на твоім документе стоять, окромя моей. Посидим, домоемся и отрымливай завтра ферму на свой семейный квадрат. Мое слово, закон. А Иосиф Митрофанович не будет крыўдаваць? Что тебе, ей-богу, в сегодняшнем твоим становище на его озираться? Сегодня он есть, завтра его нема. Давай я почекаю на ворот по крылу самолета. Сюди. Честное слово. Андрей. Андрей, теперь треба говорить Иванович. Сидим на веранде, покуль жанчины стол приберут. Не, почекайте, куди. Не добра. Зараз будем торт есть. Наша дочка сама пекла. Рисуйте там чай, каву, торт. Дайте минутку поговорить с разумным человеком. Ну, добро, тогда вы Андрей Иванович. Хорошо у вас тут. Богато, смачно, чисто. Да не заздрошчу, ей-богу. Усе наши люди повинны так жить. С размахом, елки-палки. Да, правильно. Все на гроб сумленной працей. У мене и зять будет купаться у масне. Як ты, далече, ставишься до нового мыслення? Нема нового мыслення. Есть мысленне правильное и неправильное. О, як точно охарактеризовано. Верховодка потребує. Давай выявляй антиперестройщиков. Давай бой на сходах. А где их взять, коли полова толком не ведая, что такое перебудова? Як адрозніць самофінансаванне от самоокупаемости? До речи, Лаврентий Сидорович, да. Чакаю обяцанага. О, зараз, зараз, ось, документ трымай. Ага. Это паперка дорого каштуе. Ты першы у районе атрымаў на квадрат фірму. Я б табе, ведай, Андрей, я б табе калгас аддам. Да я тебе, да я тебе обніму і поцелую, ну, як сына. Віншую. Дякую, Лаврентій Сидорович. Кажуть, що після смерті наставника історика всі його записи, архіви у вас залишилися. Да и сами вы ведаю, истинный краязнавец аматор. Можно сказать, история колгаса на вачах. И на вачах, и руками уласными. Все выверено, все переплечено. И репрессии, и кулаки, и катаклизмы, и процедни. Не кожному народу, брат, дадено такое пережить. Дайте мне ознайомиться. Ну, хоть на сутки. Обяцаю, что верну. Такое отчуванне, что весь час от меня правду хвали. А правда в очи, Коля. Ничего, вытримаю. Документы секретные. Под расстрелом их не дал бы никому. От тебе дам. Растревожив ти моє серце. І я у молоді годи так само рубака бив шаблі. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Ну, пакуль одночі по зубах не далі. Давай, я ще і з гэтій нагоди вип'єм. Наливай. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Так. Будь здоров. 5 годов французский коньяк Наполеон стоял, чекал выпадку. Скажу, Андрейка, для своей дочушки я готовы еще одну перебудову пережить. Говорить, он не читає модних теперішніх. Мужу не обов'язково читать, коли читає жонка. А людям так мало поэзии. Боже мой, зато есть сила и перспектива. Розумієш? Я б у все життя гибела тут. Усе сподівалася, что мой проб'ється у район, в область. Боже мой, да скольки мы инспекторов, министров всяких перепоїли. И что? Пху! Может, тебе хоть пошанцует. Короче, заставайся тут, я его сюда и накирую. Ой, мама! Андруша! Андрей Иванович! Проходьте сюда. Добрый день вам. Дачушка моя, сумуя, не сумуя. Ну, мама, мама. Ну, мама. Голубки мои, розы. Я пошла. Эх, утульно у вас тут. Мне подобается. А вы читали этого поэта? Его такая бородка, Дон Жуана, видите, толстые губы. Не читал. А того, что в новом мире? Не, не читал. Скажи, тракторина, а чего ты на танцы перестала ходить? Там все так нахабно, грубо. Вальс не танцуют. Вся эта пошесть. Особливо этой ранней шлюбы. Ой, каждый третий разводится. А как походили. Понюхали кветки. Именно. Ходы 3-5. Я... За выверность почуття, коли он сапраўдны рыцар, он будет ходить 1-2-3, покуль яна дозволить ему первый раз у жыцці себе поцеловать. Еще 1-2-3-4, покуль яна дозволить легче побач на шлюбное ложе. Именно. Я отчуваю, что мы с вами родственные души. Ой. Этому агульному разбещению о моральности треба супроспоставить изнёслые почути. Ой, скажите, вы целовали когда-нибудь девчину? У день ти у вечера? У сне. Не, не доводилось. И мне так само. Никто и николи не целовал. И я гнаруся гэтым. Ведаешь, я написала в Лондон, у комитет рекордов книги Гиннесса. Вишую, будешь ой, сусветной зоркой? Это отказно. А лишь это так просто. Что? Поцеловать девчину. Ой, ты идеалист. Почуццё повинно пройти некольки стадий развития. Да, эпогею. Год. 2-3. Так это было ранее. А у наш век паскарэння ўсё скорочено. Про гэтай газеты пишут. Так, заплюшчы вочы и полечи. 1-2-3. Ну, да. 1-2-3. Мама! Мама! Какое сегодня число? Який день? Який час? 29-й, я 9-й. Запиши. Ой, после я перепишу свой денник. Ой. Я тебе не веру. Ну, я это могу поцеловать еще раз. Не, не. Только после заявы у ЗАГС. Что там? Выходь! Я тебя сразу жила в курсе. Откуда Андрей? Дети мои! Давайте здесь тут не упокоить. Ой, таточка. Ты его как разрушенный бык. Я же давай. Не ёмка, не ёлки-палки. Ну, дядька Лаврентий, ну, заварили вы кашу. Анжелы? А? Жених? Андрей Нерю! Куды яго падзелі, а? А? У іх сталёвы каханне. А ты надзейны сябар. Так подла нізка скрытна перахопліваеш да сваёй старой дзевы каракацыцы сватаеш. Ты на сваю паглядзіш? Шкілет размаляваны. Што? Ёй толькі ў Афрыцы, ў гарэме якога-небудзь швей... Што? Шэйха! Гэта ты мне! Хто ж тебе пакрываў пузатай ты бочка за махінацыі твае? 20 гадоў! Я! Не я адзін прыпісваў. У адну дудку дулі. Калі капнуць, сядзем разам. Мне ўсё пачыта. Я табе ніколі не давяраў. Аўту людзі казалі мне, што ты са сваім бацькам шарыў паўборных. Вышукаў, у каго там газеты з партрэтам Сталіна. Ах ты, даносчык! Ах ты, алілуйчык! Як жа ты умудрыўся ўсіх перажыць? І Сталіна, і Хрушчова, і Брэжнева. Хто калгас у кабалу 30 год заганяў? Кулак? Памешчык? Живодер. Факты есть. Центральную улицу 20 годов людям обещал заасфальтовать. А полив асфальтом свой двор. А дрыну дорожку себе до туалета. Не, дорогие, разом у пекла сядем. Эх ты, сукин ты сын. Андрей Иванович. Не слухай бухгалтера. У него мерчадной книжки только 20 тысяч. И от него не примут заяву на новую лабель Волги. А я подал такую заяву. Хочу зрабіць подарунок Анжеле. Мы тебе праз 10 минут чекаем. Это не моя просьба, это просьба Анжелы. Андрейка, приходь! Дети мои, заходьте сюда. Запомните, дети мои, коли не доживу до счастливого дня, мои апошнія словы. Няхай их покинуть у калгасным музеі. Ніколі. Гразные справы. Махинации не утрымаюць сябруства. А я яшчэ сумняваўся. Чакай, чакай. Я зараз. От. На. На папку. Трымай. Вывучай. Тут правда. Усе сходы справаздачы, копіі ведамасцяў, няхай ведаюць усе. Без праўды людзі, як царква без званоў. Да хуткай сустрэчы! Ідзі! Андрэй! Беседка ў садзе старшыні калгаса. За сталом сам гаспадар дома Іосіф Мітрафанавіч Дыла, яго жонка Зінаіда Даніловна, іх дачка Анжэла і Андрэй, механізатар, аднавясковец-халасцяк. Андрэй, бяры вось гэта, частуйся. Паслухайце, я прашу увагі. Ну, апошні раз. Ты уже і так нас заговорив. Ну, апошні раз, мамочка. Ой, боже. Хочу выпить за нашу єдність і кров. Добре. Я завсюди ведав, що мою славу, мой добробыт створили молодые руки механизаторов, доярок, поляводов. У думках я завсёды пил за их здоровье. Не только у думках, правда. Бо кто мне скажет, який человек счастливый? С сумнениями ти без их. Вот я не сумневался, николи я вел господарку уперед до перемоги, так сказать, коммунистичной працы. Иосиф. А раптом сказали, застой. Объявили перебудову. Но. Я не боюсь оголосности и демократы. Ну, вот, не боюсь. Так философы кажут, необмежеванная демократия. Это ж той самый скрытый деспотизм. Именно вон итальянцам дали волю 48-го года не могут утворить урад. А наше поколение надорвалося. Теперь ваша черга. Вот пускаюць плетки, что я, мовляв, ничего не умею. Ага. Кіраўнік павінен ведаць, а не ўмець. Правильно. О так, о, чуеш, Андрэй, такія людзі, як ты, Андрэй, трэба перабудове. От за тваю бліскучую будучыню, якую ты з нашай дапамогай дасягнеш, выпім. Дзякую на добрым слове. Я прашу цябе, закусвай, перабудоўшчык. Слухай, Андрэй, мы сабярэм агульны сход. І нехай людзі выскажуць табе свае наказы на з'езд народных дэпутатаў. Трэба лічыцца з думкай народа, вот, а не з самадзейнасцю мас. Не з самадзейнасцю. Нас уже аплёвывают, доказывают, что кіруючий апарат 18 мільйонаў нічога не варты. Не ўсіх трэба крытыкаваць. От моя жонка. Ну што ж, ну што ж, так само мае сваю дзелянку на бурака. Іосіф, ну дайце людзям перадыхнуць, яны болей за нас ведаюць. Так, так, я слабы палітык, але моцны хазяйственнік. А скажы, Іосіф, табе трэба пазваніць першаму сакратару. Няхай дзеці адпачнуць ад нас, стомленых ветэранаў. Ну, пойдзем. Патанцуем, Андрэй! Андрэй, а ты змяніўся? О, я? А у які бок? У горшы ці ў лепшы? У лепшы. О, Анжэла. Ты кадры камплі сілы. Ну, Анжэла, ну, ты так сама змянілася, а, Анжэла? Заклёпкі, ланцугі. А гэта сімвалы лепу урока. Чаго? Гэта сімвалы лепу урока. А што такое? Ох, гэта музыка, моя малітва, моя рэлігія, тут цэлы комплекс філасофіі, псіхалогія, адстранення, адрэзаліпа, ну! Ой, Андрэй, дай мне твою руку. Навошта? Ого! Жэл. Цябе чакае. Што? Бліскучая будучыня. Не можа быць. Ось вось гэта лінія, як у Шапэна. Трануты! Даруй, даруй. Што? Даруй, даруй, даруй. Я ж заромілася цябе, дзівётка. Чаго? Баялася твайго кахання. Ой, тады ў школе твае лісты з арміі рвала, не чытаючы. Чаму, Анжэла? Пісаў, Андрэй. Пісаў, канешне. А, да. Я была бессардэчная, за гэта паплацілася. Я нікога не змагла палюбіць, Андрэйка. Жэла. Ох, не стану ад цябе таіцца. Што? Мене любілі. Што? А, быў адзін капітан дальніка плавання. Ах, капітан. Шмоткамі засыпаў. Біфкі модныя, запісы прывозіў. Але скажы, Андрэй. Што? Хто ў нас час будзе чакаць яго, замарожваю сябе ў кватэры паўгода? Ну, канешне, ніхто. Ніхто. Хіба ж пяце прыгажуня? Нам з сабой, дарагі мой. Трэба аднавіць тое першае пачуццё. Бо як кажуць распусныя французы, яно самае моцнае. Пацалуй мяне. Няхай гэта будзе пацалунак нашага ўсепрашчэння. Пачакай. Пачакай. Зараз пачнецца джаз-рок панарама. Давай. Рыба. Цалуй. Анжэла. Боже, Анжэла. Опа, класна, правда? Майкл Джексон за один день зарабіў 2 мільёны. Скіньце ту кислородные паракамеры. Живучая на кайф. Ай, але ж ён не мой кумір. У нас ехаў дзяўчаты на адной косы рвалі. Неужо? Ага, на танцах. А, гэту мелоду я ведаю. Выключы. Ага. Ну, говори со мной. Так тебя давно не бачила. Хочу без конца слухать тебя, тримать твою руку и глядеть у твои блакитные в очи. Ну, поклади себе руку. Ну, не бойся, дурненький, смотри. Жала, скажи. Я ж у тебя за эти 3 года ни разу не тягнула. До батьки, до поля, до речки. Да людзі. Ой, Андрэйка, што тут цывілізаванаму чалавеку рабіць, а? Деградацыя асобы. А, калі б я ведала, канешне, што ты кахаеш. Што? І потым маю безумную маладосць, значны горад закруціў, забраў пад сваю уладу. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. О, є! Ну, треба ж було перевесіться. Я нам спробувала співати у кооперативному вигладіатор. Ой, п'яні рожі. Потребували стриптиз. А ти? Ну, збігла. Андрійка, мені батьки все розказали. В принципі, я згодна. Що? Почнемо усе спочатку. Як? Значить так, повна свобода з двох боків. У Германії ніхто не розписується. У принципі, ми можемо розписатися, каб не скоголіли батьки. Я в тому зрості, коли починаю гаромитися. Я друг медала драгтися не змогу ніколи. Чому? Буду виїжджати на джазовий фестиваль, тебе я не стану контролювати. Можеш поїхати за себе, за того хлопця. Відпочивати будемо особно. Я обов'язково у Сочах одна. Ну, каб би без стери і скандалу. Дітей перші 10 років не будемо планувати, а родом я можу стратити фігуру. Конечно, ну, в принципі, можна... О, усыновить. Машина будет на мое имя, тебе доверенность. Любви. Вардуна подарила нам другий раз, надею. Андрей, куратуй меня от батьковской дыхматы и дай волю. И мы утворим маленький рай в режиме. Ну, в принципе, все махчимо. И давно ты так? Что? Не живешь своим розумом. Любы, розум розбурає жадання, обмежовує їх. Я живу одними почуттями, як вар'ятка. Агнями. Душа моя нічим, окрім року, не зайнята. Давай, не зайнята. Від цього я щаслива, бо нікому нічим не обов'язана. Це легко. Ну, ти і сам без яго не зможеш жити. Не можу. Думати це тяжко. Тяжко. Я мати твоя, Анжела, дитя моє, ну що ти несеш? Неси на шатир, що ти станеш, Господи? Що він з тобою зробив? Він на зуся знервованая, ну, не мовчи, да, чуш? Нюхай. Не мовчи, ну. Нюхни, нюхни, ще. Нюхни. Ага. О, добра, ну. Что творилось, шатом моё? Не таись от нас, Анжелка. Что, что? Только что по радио передавали. Ну что? Что передавали? Джек Бора-Бора покинул группу «Контраты» и перешел в группу «Бренд Антху». Ну, на ворса он это зробил, на ворса. И все его группа загинула. Это страшнее, чем Даймон, чем голоду в Эфиопии. Стрелял прийти. Успокойся, дитя мое. Ну, все наладится. Тут Андрей, у нас иншие задачи. Ну, вспомни. Я готова заплакать, или что сдарилось? Ну, не утямлю хоть. Один солист негр покинул свой ансамбль и перешел у другие. Вот и все. И ушло все. Это супер зорка. Вы темный, неадукованный. Ему не мая не будет ровных на земле николи. Вы темные, помрете. Ваша доля при чем? Ну, успокойся, мы зараз пойдем. Як жить, Андрей? Як жить, не ведаю. Сам думать пошел. А вы у принципе домовились, а? У принципе домовились. Вот так, передайте... Коли я притомню вот эту фотку, и она была со мной у танку, у армии, пойду я, душно мне, нагулялся сегодня, да дурнот. Ты заходишь, двери завсюду отчинены, и на притомне хутка. Ай, боюсь, что это надолго. Бывать. Боже, я николи в тебя не верил. Ты для меня был пустота, опиум. Силы мои надорвались. Утримай меня на вышине. Не скинь у багну, Господи. Йось. Что? Успокойся. Дитя заснуло. Ой, Боже. Кто там? Мне так должно задаться. Вы сегодняшнюю областную газету читали? Да не до того. А что там? Бунт. Катаклизма. Вось, интервью Андрея Нелюба. Читайте, вось. Бач, якую гадзюку выгадавалі, а? А вы, як дзеці між сабою высвятляеце адносіны, сварыцеся, ніяк славу не падзеліце. Ты чур, я акуляры забыўся. Прачытай услых асноўнае. Вось, што ён прапаноўвае. Самастойнасць сямейнага падраду. Свабодны выхад з парты. Гэта ж жахліва. Гэта ж проста вось удар у наше сэрце. Не пакідаць сакратара райкома партыі, абкома, старшынь калгасаў, ага, іншых кіраўнікоў на сваіх пастах пасля 60 гадоў. Вы падумайце, адпраўляць на пенсію. Ай-яй-яй, забыўся, які смелы. Калі такого выберуць у дэпутаты, ён катэджы ад нас забярэ. Дзе твой чалавек? Стаіць ля дзвярэй, баіць увайсці. Крыкні. Зараз. Заходьте, заходьте. Ну, обнімецеся ў згодзе і дзейнічайце разам. Эй, давай руку. Вот так, всё. Яго цяжка пераканаць, угаварыць немагчыма. Будь незалежным, але ж каб крочыць па нашых трупах. Гэта звучна хабства. Адкрыты выклік. Гарбачова не баіцца. І ж ты? Свабодны выхад з партыі. Мы ж наменклатора, ядро на вош. Гэта ж на каго руку? Дэсідэнта трэба падключыць. Но? У яго рука набіта. Дыскрэдытаваць трэба, як пагана асаба. Правільна. Давай сюды гэтага бруя. Тьфу, ты праціўны тыл. Але што зробіш? Я зараз. Добра. А вы ўяўляеце... Як рэагуе зараз верхаводка, га? Калі ў 60 гадоў яго на пенсію, чуць у вобласць. Гадзюка! Як добра, што я тады выключыў са спіску. І не пусілі яго ў замежную камандзіроўку. Ён бы там нагаварыў. Ого! Пядзе. Пакіньце нас адных. Не бабскія то справы. Пайшлі. Добрый день, Генрих, проходь сюда. Так, коньяку. Давай. И не соромись, закусывай. Так, икрычка вот тут поляндрычка. Ну что вы, я от еды николи не отбавляюсь. Вот так. Дякую. Я на дорозе его трошки прощупал. Недолюбливаю ее, не люба. Скрытно заиздостить, починая отразу. Сух, Генрих. Залюбся у нас тут, понимаешь, самозванец. Ну, не стопроцентный советский человек. Возомнил себе нового Иисуса Христа. Бери на себе роль судьи, гаранта и мотора перебудовы. А на самой же справе, он только бензин перебудовы. Мотор, экономика, финансы, я... Гарант кіраўніцтва Іосіф Петрованович. Бензін, гарант, мотор. Дзе словы, вам трэба даказаць, што ён не здольны быць выразіцелем волі народа, што ён фетыш. Трэба раздвоіць, расстроіць яго асобу. Так. Ну, ясна. Каго з яго зрабіць? Антысеміта? Западніка, нацмена, славянафіла, сінга, інтэрнацыяналіста, хрысціяніна, мусульманіна, абрыена ці шавініста? Не, прасей, антыперастройшчыка. Урага перабудова. Во! А, вось гэта нялёгка. Чаму? Правда, ён выпісвае наш современнік. Трэба падкінуць яму артыкул Ніны Андрэевай. А вы чыталі? Я не. Я адказ у праўдзе чытаў. Яна ворах. Гэты артыкул маніфест усіх перабудовачных сіл. Цяжкую вы мне прапаноўваеце работу. Так, ну, я вазьмуся. Так, але вось тут на дагаворы не хапае вашых подпісаў і не пастаўлена сума. Ну, давай сюды. Так, суму поставьте прописом. 6000. Раней ты просил 4. 6. Мои умовы. Не скуголь, Лаврентий. Можно подумать, что ты даешь со своей кишени. Все-таки... И печатку. Мы на тебе спадзяёмся, Генрых. Матвеевич. Генрых Матвеевич, не подведи. Ого, хороший брат великий. Oh. Пришел такой желанный. На-на, ну, курай, не соромись, что ты. Ой, это особливые сигаретки. Про все забываешь. Это не фирменный наркотик. Забалдеться можно. Ай, сены здрадники. Ой, бачит новую спадницу, заёй. Ну, слухай, променять тебя на Анжелу. Да с такой фигурой. Ой, ты б капитал зарабила бы за один сезон. Ну, правда? Ой, ну, я, разумеешь, я боюсь агитовать. Тут у вас такие забавоны. Ну, в городе многие мои одногодки машины мают. Правда? По 10 000 на книжце. А шмоток импортных, во, завались, чемоданы. Ну, погляди, Вась, вот, погляди. О, видишь, вот эти трусики подарю один из Нигеры. Только за один поцелунок. Помады, мыло, духи, пудру, слузья, я ж не лечу. Ты видишь, сколько я за одну ночь даю, а? Откуда же мне верить? 50! Что? О, а то и сотку. Правда? Ну, законом это не забраняется. Слухай. Галя, ну плюнь ты, поедем с нами, ну что тут тебе тримай, ну рви свое, покуль молодая, все ровно свет загинет, коли не от атомной бомбы, так это ну, СНИДа там. Конечно, у меня, разумеешь, голова кругом пошла, я не хочу болеть. Ты что, ты что, ты самый балдеж. Начинается. Ты подумай. Галочка, ты мне все рассказала, я полюбила тебя, як сестричку, ну. Ну, 4 года не быть отпочинку, ты за это ураз мусить тебе давно зорку дать, ну. Не ценить себе, не ценить. От зайздрости все на уголку сели давно, правда? Як? Ну, колоться почали, як. Паралич воли охопил бы всех, разумеешь? Ты подумай хорошенько. Ну, что ты без Андрея трыматься, ну что? 3 года ходите, не бери, ну. Я тебе поцеловала. А, не перешкодил вам? Не. Ой, Гена. Добрый день. Козел. Заснул. Ой. Як я рады. Ну, здорово. Рута, познаемся. Это мой былый одноклассник. Правда, учились мы разом только до 7 класса. Андрей. А потом меня батька забрал. Сядай, Андроша. Коньяк, виски, горелки, чернила, сивухи, ну что хочешь? Что церемониться? Давай всяко, потрошку, в одну кварту. Ой, ой, браво. Вот это сапраўдный хлебороб. Ну, давай, пей. Ну, а ты со мной выпьешь, хлебоед? Выпью, конечно, только я, Андруша, не хлебоед, а самоед. А что это такое? Это такой философский термин. Наука такая есть, философия. Правда, Рута? А? Рута? Самоед думает, як хлебороб, а работа, як у хлебоеда. Заўсёды стоит у оппозиции любой. Ну, так за что? Разве? За что пьем? За перабудову, конечно. Яна, як очищальный дождь, вынесла усё смецце. Як развяжа нам руки, як развяжа рот. Ну, давай. Будь. Закусить небогато, мы на чемоданах. Я, ведаешь, гармоник свой назад хочу выкупить. Батька сварился. Рад бы был, але поздно. Учора отправил посылкой. Шукаю ей теперь где-нибудь на аукционе у Нью-Йорку, ти Токио. Теперь, ведаешь, мода на все русское. На газ, нафту, лес, футра, коней. Застается одно, там будут играть. По телевизору, а мы тут. Танцуй. Жарт, Андрюша. Так что, шутка. Вернуть нелька? Нельга, неужели тебе сумно? Бог мой, який час! Сколько страстей, свободы, выбору! Могу продать тебе выступление Ельцина на пленуме, а? Есть катахизис для советских евреев. Мою 2 номера часописа «Голосность». Купи переписку Астафьева и Эйдельмана. Вось фото картин самого Гитлера. Оригиналы, як ведаешь, у Риме. Ну? Ай, так заработаю, да, часу не стою все читать. Да плюнь ты! Ай, який сенс грыжу надрывать? Все ровно. Лепшие машины у немцев, компьютеры у японцев, технологии у американцев. І падрад табе будзе тут падняць цяжка. Паглядзі наўкола, Андруша, аморфныя, спітыя злыя людзі, якія разуверыліся ў сацыялізме і згубілі усялякія арыенціры. Не, ты трошкі памыляешся. Проста ёсць людзі, якім хочацца, каб так было. Не будзем усынаць дэбаты. У нас неадэкватныя інтэлектуальныя багацці, Андруша. Давайце жыць, сябры мае, проста эмоцыямі. А то нас вечна цягне даказаць адзін аднаму, хто лепшы. Каму жыццё ўдалося, каму не. Мы забыліся пра жанчын, музыку, танцы. Андруша, раскрепашчайся. Дазвольце. Лавіце біленне, танцуйце. Давай, давай. Ну, а цяпер з абменам. Галя, я цябе нікому не аддам, чуеш? Ты не слухай іх. Не хадзі болей сюды, яны вучаць жэстам для самагубства. Так, ідзі зараз клуб на танцы. Я закончу размову і пайду за табой. Чуеш? А на розі зазірнеш да Анжэлы, так? Дурненькая моя, ці ж можна на каго-небудзь цябе прамяняць? Ідзі, я прашу цябе, ідзі. Козу свою не подоила. Сядить мой отец Михаил не до безгачая. Ну, подоешь свою козу, слухай. Как и удел жанчин не козу, а козлов доить. Змянился ты, Генрих. Злости у тебя стало богато. Слухай, пошкадуй меня. А, не можешь. Я могу пошкадовать калеку. Ён и злый, и бездумный от своего калецтва. У тебя ж усё ёсць. А ты так ненавидишь людей. Да мы николі не зразумеем один одного. На жаль, розные, розные мы. А за что мне их любить? Низы темная масса, якой далёка до американской цивилизации. Ты с этим культом Америка уже скомину мне набил. Тому ты хочешь и от меня отнять уласные силы, и дать мне взамен чужие, якими я без допомоги інших не могу корыстаться, зрабить з меня громадянского эмигранта? Да ничего я от тебя не хочу, просто разважаю с вышини интеллекту и потрабованию. Слухайте, ну хопит вам, а? Круто. Ну хопит, ну не треба этих заумных размов. О, давайте выпьем, а? Ну что, в школе так бачились, а? Не, в школе мы за лидерство бились до крови. Слушай, Галя мне казала, я и отец Михаил казал, что за всю историю церкви на ее территории никто никого не ударил. Дарыч, Андрей. Ну? Андрей, уговори ты ее продать нам икону апостола Павла, а? Ну, Генрих щедро заплатит, правда, Генрих? У ее своя голова на плечах. А моя нечто от твоего пунша дурея. Коктейля. Стома нейкая на сон тягнет. Это природное, так во усім. Думаю, пора починать говорить, что перебудова не удалася. И закручивать нечто новое. Веши же к следу не распачали. Я пессимист. Ты вечный пессимист, накольки я помню. Оптимист ты? Ну и будем. Ну, будем. Кто, на твою думку, в районе тормозит перебудову? Закоперщик, первый секретарь райкома. Ну, эти хлопцы, давайте фотографоваться. Ну, так уж ли ваши, ну, это, бессенсонные размовы. Ну, теперь же час богошуканинства. У вас нема, Андрей, знакомых монаха? Нема. Нема, да? Ну, тогда давайте фотографоваться. Давайте, а? Ой, Жак, я люблю позировать, ну, люблю просто именно. С меня могла потрыматься, и ликом не кинешься, правда? Але что ты здоровья, не ниже, как 1,80 м. Слухайте, ой, я хомик. Я фотографуюся с кожным мужчином, имя якого не ведаю. Ну, давайте, коли такое хобби. Ой, хочу потрапить у книгу Гіннеса. Я не ведаю, что это такое. Ой, ну, Генрих, ну, это у Англии, у Англии. Тлумач, Рута. Ну, у Генриха шикарная японская камера. Его фото была на выставке в Астрахани. Рута не афишируй. Он не признает, бо чужая выставка. Своё хочет, А лепш. Сядай на табурет. А ой, ты... ой, а я ног, як японская есть. Лепш на композиции, коли ты станешь сзаду яго. Увага! Ніхто не рухається. Знімаю, глядіть у об'єктив. Так. І ще один дублік у таким же ракурсі. Ала. Генри. Ну що, на пасашок по грамотці коньяку, чи ти боїшся товариства по боротьбі з п'янством, а? Ні, Генрих, мені вже хопить. Все, не увлікайся, Генрих. Ні, з однокласником я вип'ю за те, каб ти став першим мільйонером у районі. Ну так ти ж не переживеш, признавайся щиро. Ну абсолютно щирості нема. Який сенс уживати гэтае слово? Так, ну, дякую за почастунок. Налізався, каб хоць додому доповзти. Ну, бывай. А, так, плёночку. Так, плёночку я з фотоапарата я сабе возьму. Так, проявлю яе сам. Так, так надзею. Ты осторожно, засвечишь. Перед тым, як фотографаваць, трэба было лістэрка са стала прыняць. Я ж усё бачыў. Як ты груди свои галила, я еще не дорос, каб у порнографичном часописе позировать. Гамло, ты, это эстетика, весь свет оголяется. Что мне весь свет? Только безумный живе одним разумом, а я иду своей дорогой. Китайцы примают за Дуни так само шли своей дорогой. Ведаю, Галю не переманивай и не заманивайте сюда, а то придется нагадать тебе школьные годы. Чем? Мозолистым кулаком смутосеятель самоед. Кретин, подонок! Я жил в твоего горба и жить буду! Тихо, тихо, ну плюнь ты на его, ну что же... Змогни, я песок! Ой, ой, встань, алкоголи! Треба икону вырвать, я на мать сводилась! Не запай меня, слюха! Что? Верся! Бог, это оховай ты мой мне! Сон! Ты кто тебе кормил после полгода? Я ж не виноват, что ты не смог узвыситься на мне! Смокни, негритянская подстилка! Спать хочу! Подстилка! А ты оховай мой сон, а то не отрымай свою долю! Подонки! Ой, подонки! Все, ну ненавижу ведь смерть! Ненавижу! Давай, давай сюди! Ну сюди на мене, давай! Добре, хто? Семен! Дружай, ну! Семен, скільки мотив? 10, Лаврентій Сидорович! Добре! Да, веле, как поспели управиться. Ну, загадано будет сделано. Давай, давай, мне твоя хватка подобается. Я на карьер пойду. Давай, сюда. Добро, сюда, давай, присядь. Так. Семен. Здорово, Галю. Семен, у тебя валидол часом нема. Ой, такое не тримаем. А что? Да, отец Михаил привез со станции званы для церкви. Разумеешь, перехваливался, перетомился. Слухай, коли 100 грамм самогоночки, яму як рукой сдим. Что ты лапту несешь, ей-богу, Семен, як... Да ну что ты, ну Галю, ну что ты? Эй, давай, пришей сюда. А, так, говори. Семен! Так, сжигай, ты куда ты лезешь под машину? Семен, ну... Ну что ты, ну рука, ну ты... Ой, слухай... Ты сегодня Генриха не сустракал, не? Ай, треба мне твой Генрих, я мозоль кеду в одно место. Черт, мне уже сукин сын утек серед ночи, а? Я ж пильновала, ну, только под разницу, киворола. Прошнулся, его нема. А ты сядай вось на гэты мазо. Ты не с кар'ера пясок возят. Откинуть тебе. Оттуль до района 2 километра. Ты бегуй переходник. Я же обяцал, я... Дурная клюнула. Слухай. Слухай. Да, ну, а я, может, я заменю, а? Ой, ну, ух ты. Жук смердючий. Хам, ты не по твоих зубах. Ты что? Я тебе ж соляркой смердить. Слухай, а мы в баньку разом. Ну, рутик. Ядро, ну, куда есть рутик? Ух, ядро на корень. Эй, куда ты? Да куда ты прес? Работа идет полным ходом. До обеду управимся. Так. Молодцы. Як прозвище? Семён Бухверов, з ПМК 13. Ну, той самий, про якого я вам говорив. Правив його, ну, аутоінспекція по гэтому делу. Забрав. Нічого, я поговорю з начальником інспекції. Ой, поможіть, поможіть. Правда і вера, і вам служить буду, калі ласка. А який його голос був? Ну, у першого, калі говорив по телефоні. Голос був упевнений. А коли я сказав, что пришла телеграмма с визой Саумина по линии института, и он троечи похвалил за инициативу. Каже, чекай, Иосиф, везу тебе и я на вину. А так. Не верится, Иосиф, что мы с тобой на старости годов компаньоны с Кабдержавой. Дорогий мой, раз полгода на самолет, мистер Лаврентий Сидорович, и в Нью-Йорк, у Париж, валюту зараблять будем. Не хрен собачий. Рано-рано списывать старую гвардию. Митрофанович, ты что далее робить? Несите щаги, транспаранты на кожную хату, по стягу. Тому что не выключено, что сегодня на вертолете интуристы будут доставлены сюда. Облещало мне все. А ты, керовник штаба, будет зроблено, люди, многие попереджены. Поможите! Поможите! Ну что, это Иван, на во что носилки? Инструмент. Теперь, коли заедет сократар, на этом вынесем. Да ты что? Дуй отсюда. А ну дуй, покуль я добрый. Давай, давай. Добрый, добрый. Едя! Едя! Едя! Бачите, бачите? Дунь. Белая Волга. Ой, правда. Я бачу, мужики. Мужики, это он. Поднять стяг. Черт, я ж не поспел опрануть гальштуку. Разява, чтоб ты без меня не робил. На, позавязывай. Придавися. Что такое? Ай, коли сядзе у яме. Не, не должен. Не должен. Тихо. О, подъехали. Вот, вот. Проехал. Иван, убери свои носилки, мы его еще не бачили. Ну, я хаваюся за вяз, а раптом сядь. Вон, не довозь меня до белой горачки. Ну, добрый, добрый день, поважанный Микита Степанович. Коли ласка, проходьте. Милости просим. Ой, я рад. Дякую. Все, дякую. Коли ласка, квітки вам ось. Дякую. Дякую, мої дорогі земляки. Дякую. Ми чекали вас. Познайомимося. Наш новий редактор районної газети Яніна Серафімовна. Приємно. Дякую. Не позна центральну вашу заздрісний пірамен. Сюди не сором і толстосумок буржую привезти. Нехай трошки машну свою потрясуся. Ну що ж, товариш, разом з народом ми рухаємося наперед до з'їзду народних депутатів. Я сподіваюся, що косовицу колгас «Верний шлях» в гонор з'їзду народних депутатів проведе оперативно у самі короткі терміни. Відбувся обласний пленум. Демократично, як положено в наш час, відкрито у щирій товариській обстановці при голосуванні. Андрій Нелюб, ну і не тільки він, не обраны депутатом. Перемогли лепшие. Договорюсь, потребную колькость голосов набрал... Кто? Кто? Ваш покорный слуга. Ой! Я... Боже мой! Дорогий наш, глибоко поважаний Микита Степанович, от усього серця віншуємо вас, от імя усіх жанчин колгосу, дайте мені вас розцілувати. І вас, і не могло бути, у його ж конкурентів не було, один у списах був. Ну, ой, як добре. Ось такую приємну новину я вам... спешался привезти. Ага, добрый. Приемная новина, вельми приемная. Ну что ж, бачу, все подрихтовано. Все, старались. Янина Серафимовна даст информацию на Белта. Я дома. У першую чергу. Першими починайте. Сподіваюся, що будете першими у соціалістичним споборності. Не підведем. Просим вас от імя і по дорученню усій общественності піднять стяг у гонор першого дня Косовіці. Оркестр туш! Просим! Такий гонор! Це історичний момент! Ми запишемо спадщину на шаткому школьному музеї. Просим! Что такое? Ты что такое? Ты стяг заела! Ты же тремай! Товарищи! Пожнем так. Как? Ага. Куда спешат? Ага. На первое долгое житё светлых горизонтов новых перемен. Ага. У гонор закрытия Косовицы так. Мы узнимаем стяг на вышиню. Браво! Браво! Просим, дорогих гостей, вашего глубоко поважанного делегата до нас! Просим! Семен, возьми стяг, будешь подавать сигналы вертолету. А, добро. Я иду, давай меня! Ты что? Ай, Иосиф, ну? Вспомнил, я же отдал Андрею для ознаемления секретную папку. Ай, идиот. Идиот. Юда, истукан ты. Истукан. Уже за моей спиной хотел. Мне шепнул секретар, что орден тебе подписанный. Ай-яй. Да что? Перекрыть дыхание. Виноватый, без попуток. Сам ты без. А суперсекретные документы у папцы? Не, суперсекретные при мне. Моли Бога, с народом нельзя заигрывать. Народ еще не готовы. Ты ж бачил это на прикладе Андрея. Не готовы до широкого народа уладзи и повсюдной демократии. Ладно, покинь это с ПМК. Чекать вертолет, ага. И догоняй нас. Семен! О! Семен! Возьми этот стяг, примацуй до тычки, ага. Будешь подавать знаки вертолету. Усё зробим по высшему классу. Сервис! Ну, будьте здоровы. Да куда ты, почекай тычку, ж забылся. Да постой! Прочепился. Где тут... Моя недопитая вось, это дупельца. Вот. Ну что, не скисла, холера? Ну, к черту тебе вось так. Вось он где, попил свой. Андрей, сынок, батюшка тут, вот. А, вось где наш пастух. Ну что? А кто халя коров? Я их у загоны загнал, нехай сами пашутся. Ого, сами. Так, пильновать треба. Андрейка, почекай. Верховодка приехал, на вину привез. Не выбрали тебе, сынок, депутатом. Боже, уся вышли. Обсмеяли, гады. Я ведаю, сынок, за тебе был народ. Это ж подло, несправедливость. Выйди с партии, сынок, у знак протесту. Якая к чорту гэта перабудова? Сором перед людьми, ну який сором, ты, сынку? Ты, батька... Народ у нас не дурный, зразумее. Ничего, батька, переживем. Перебудовая она приходит и отходит. А житё — это постоянная борьба. И мы сами, батька, сами своим житём будем распоряжаться. Ну, руки ж есть, головы на месте. И отказность будет перед сумлением. Тогда и выживем. Выживем, повинны выжить. На то же житё дадено. Господи, сила небесная, помилуй нас грешных. Что? Я уже знов не дяваре, да и нас начнут вывозить. Что это, сынок? А, так это дело. Валюту почал зараблять. продав іншаземцам на отстрел наше звір'ё у лесе. Як гэта продав? У нас же ніхто не пытався. Гэта ж наш лес, сынок, прадзедаў маіх. Там і так іх мало засталося. Лосёв, оленяў, павёрачак, один медведь жыве, апошні. А отец Михаил помер. Господи, вечный покой его душеньцы. Ох, жыццё, привез до церквы званы и на тебе. Треба поднять званы, сбирать народ на вечер. Так же нельга. Разом, разом мы поднимем. У меня застался его малюнок. Это не тяжко. Треба, как только было более людей. Гуртом! Я помогу тебе, Андрей. И я, сынок. Подымем! Есть еще силушка. Радыёспектакля «Дарога ў рай» па аднайменнай п'есе пісьменніка Георгія Марчука. Рэжысёр Валерый Анісенка, музыка кампазітара Аляксандра Навахроста. Яна была запісана сімфанічным аркестрам Белтэлерадыёкампаніі. Дырыжор і мастацкі кіраўнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Валерый Лявонаў. Гукарэжысёры Людміла Латушкіна і Уладзімір Назараў, рэдактар Уладзімір Дзюба. Ролі выконвалі Андрэй Нілюб, механізатар, артыст Аляксандр Гарцуеў. Марыя, маці Андрэя, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Яўгенія Кавалёва. Іван, бацька Андрэя, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Мішчанчук. Галіна Дармаграй, даярка, артыстка Галіна Кухальская. Іосіф Мітрафанавіч Дыла, старшыня калгаса «Верны шлях», народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук. Зінаіда Даніловна, яго жонка, народны артыстка Беларусі Марыя Захарывіч. Анжэла, іх дачка, артыстка Алена Унукава. Лаўрэнцій Сідарывіч Смык, галоўны бухгалтар калгаса, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Любоў Цітаўна, яго жонка, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Галіна Бальчэўская. Трактарына, іх дачка, бібліятэкар, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Зоя Белахвосцік. Мікіта Сцяпанавіч Верхаводка, першы сакратар райкама партыі, народны артыст СССР Віктар Тарасаў. Яніна Серафімаўна Пуставалава, лектар, рэдактар раённай газеты, народная артыстка Беларусі Лілія Давідовіч. Сямён Двухвераў, меліяратар, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Айцец Міхаіл Святар, народны артыст Беларусі Віктар Лебедзеў. Генрых Бруй, былы дысідэнт, народны артыст Беларусі Віктар Манаеў. Рута, яго знаёмая, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Наталля Качаткова. Год запісу 1990.